Глава 16, часть 1. Герцог Дэниел Кэмерон. Я направился к выходу из кабинета. А на вид такая славная девушка, что даже не верится. Сокрушенно проговорил Абрахам у меня за спиной. Не верится? Ты ведь про нее ничего не знаешь. Почему думаешь, что она славная? Я обернулся. Неожиданно захотелось узнать, что секретарь о ней думает. У Абрахама отличное чутье на внутреннюю сущность хоть человека, хоть дракона или оборотня. Тамилу Эллингтон он, например, не взлюбил с первого взгляда. И хотя ни словом не высказал своего неодобрения моим выборам, я прекрасно видел его отношение к моей бывшей невесте. «О, леди, очень хорошая улыбка, и она идет из сердца, это сразу видно. Вежливая, почтительная к старшим, ребеночка так нежно держала». Я засмеялся. Почтительная к старшим — это, конечно, аргумент в пользу того, что она хорошая, добрая, не убивала сестер Эллингтон и не крала наследника Макхунанов. Абрахам поджал губы и обиженно пробурчал. «Вот зря смеетесь, милорд. Дожить до старости — это привилегия, данная не каждому. Поэтому все старики, без исключения, достойны почтительного отношения. А те, кто не уважает, тот и самого себя не любит и не ценит. Уж поверьте моему опыту». «Абрахам, я старше тебя почти в 4 раза, но что-то не замечал такой закономерности», — пошутил я. «Вы дракон. Ваши 300 лет — это как наши людские 30. По сравнению со мной вы еще мальчик, мой лорд», — гордо заявил секретарь. Я расхохотался и, вдруг, поддавшись неожиданному порыву, вернулся и крепко обнял его. «Спасибо тебе, Абрахам. Встретиться с тобой было моей большой жизненной удачей». «Ну что вы, герцог?» — смутился старик. «Это мне несказанно повезло столько лет находиться рядом с вами». Секретарь подозрительно шмыгнул носом и вдруг задумчиво проговорил. «Простите мою бестактность, лорд, но я заметил, что эта леди, похожая на Тамилу Эллингтон, вам нравится. У вас был такой взгляд там, в коридоре, когда она подошла к нам». «Что, какой взгляд?» — изумился я. «Кроме как с ненавистью, я на нее никогда не смотрел». «Нет, нет, нет, мой лорд. Смотрели, как будто жаждете ее заполучить, но она вам недоступна», — убежденным тоном заявил Абрахам и даже указательным пальцем покрутил в воздухе, подтверждая верность своих слов. «Просто вы сомневаетесь в своих чувствах, ведь после смерти вашей супруги вам не должна быть интересна ни одна леди. Но именно это нравится». Я замер. Что он сказал? «Эта леди мне нравится?» Пока я удивленно смотрел на него, Абрахам продолжил. «Но ведь были истории, когда дракону после смерти их пары удавалось встретить еще одну истинную. Вдруг это ваш случай?» «Ты серьезно, Абрахам? Ну-ка напомни, когда такое было в реальности, а не в легендах и детских сказках», — спросил я иронично. Этот разговор казался мне все занимательнее и занимательнее. При всей нелепости сказанного он оживлял сомнения, давно поселившиеся в моей душе, и которые я старательно отгонял. Задумавшись о словах секретаря, я даже забыл, что собирался пойти и поговорить с лже-Тамилой. Она мне нравится. Надо же, какая буйная фантазия у моего доброго старикана. Вернее, будет сказать, эта дамочка меня раздражает, нервирует, ее образ беспокоит и мешает спать. Но нравится? Нет, и еще раз нет. «Знаете, ваша светлость», — вклинился в мои мысли настойчивый голос Абрахама. «Я раньше не решался выразить свои сомнения, но...» «Что «но»?» «Напрягся я. Сегодня что, день странных идей в исполнении моего всегда здравомыслящего секретаря?» «Ваша истинность, леди Лилеей. Она и вы уверены, что были истинной парой? Ведь метки у вас так и не появились».